Глава 6. Даша. «Так занята, что мужу ответить не можешь!» Едкий голос Дэна прорывается сквозь громкую музыку. «Бывшему мужу!» Машинально поправляю его. Меня дико раздражает то, что он до сих пор считает меня своей. Мы развелись. Я теперь свободна и независима. Точка. «Мужья бывшими не бывают, и ты об этом прекрасно знаешь», говорит, не скрывая свою неприязнь. «Наш развод — это ошибка. Это лучшее решение в моей жизни», не позволяя ему продолжить гнуть свою линию. «Наш развод дался тяжело. Денис потрепал мне нервы по полной». «Ты серьезно сейчас?» — рычит недовольно. Агрессия в его голосе заставляет внутренне сжаться и бросить ненароком взгляд на находящегося на детском празднике босса. Надеюсь, одного вида погорелого хватит, чтобы Дэн сдержал свою злость. Бывшему мужу тяжело дается справляться с гневом. Я попадала под горячую руку пару раз, и мне этого на всю жизнь хватило. «Разве похоже на шутку?» — спрашиваю в ответ. Меня все трясет от страха, но я не подаю вида. Сегодня день рождения Витеньки, и я не стану портить сыну праздник своим отвратным настроением. «Зачем звонишь?» Задаю единственно важный на данный момент вопрос. Погорелов бросает на меня обеспокоенный взгляд и уточняет, все ли в порядке. Киваю, заверяя босса, что нет проблем, хотя все совершенно не так. Проблемы назревают. И, судя по настрою Ершова, достаточно серьезные. «Где мой сын? Почему его нет дома?» Продолжает высказывать свое недовольство. «Если ты забыл, то у него сегодня день рождения». Намеренно вывожу его из себя. Мне дико неприятно разговаривать с бывшим мужем, и я как можно скорее хочу закончить наше общение, но пойти против себя не могу. Денис никогда не сдерживался в выражениях, и без разницы, злой он или добрый на данный момент. Музыка становится громче, детвора принимается визжать, ведь включили их любимую песню, а я машинально закрываю ладонью второе ухо и сильнее наклоняюсь вперед. Ершов любит затевать серьезные разговоры в самый неподходящий момент. Мне нужно расслышать каждое его слово, чтобы потом он ничего не смог мне приписать. Денис тот еще фокусник. «Я помню прекрасно, не нужно мне напоминать», — рычит. Его голос вибрирует от плохо сдерживаемой ярости. Я ее чувствую, а тело ненароком напоминает ноющей болью в местах, где он касался меня. «Зачем звонишь?» — спрашиваю после продолжительного глубокого вдоха. Он придал мне немного сил. «Где вы находитесь? Хочу поздравить сына с днем рождения!» — говорит таким тоном, будто я должна вся задрожать от страха и пасть ниц. «Да, меня все трясет, но гад об этом ни за что не узнает. Мы в разводе, сын со мной. Денис ведь не платит алименты, не интересуется ни делами, ни здоровьем нашего сына. Какой же после этого он отец?» «Никакой». «Слушай, давай ты не будешь портить праздник сыну», — говорю, не сдержавшись. «Хочешь сделать ему подарок? Исчезни. Напиши отказ от ребенка и подари ему свободу». «Обойдешься!» — рявкает так громко, что Погорелов бросает в мою сторону крайне обеспокоенный взгляд. «Бывший муж хочет приехать на праздник и поздравить Витеньку», — сообщаю, предусмотрительно закрыв микрофон. «Так в чем проблема?» — интересуется босс. «В том, что он крайний раз общался с ребенком 2 года тому назад», — поясняю. В глазах Погорелова загорелся живой интерес. «Алименты, наверное, тоже не платят?» спрашивает, прекрасно зная ответ на свой вопрос. «Именно», — киваю, подтверждая. «Зачем хочет приехать? Мы прекрасно живем без него», — говорю, а сама бросаю взгляд на своего ребенка. Витенька играет с друзьями и даже не догадывается, что происходит сейчас за столом. Если я скажу сыну о звонке отца, то он тут же все бросит и прибежит, простит Денису все его прегрешения, примет с распростертыми объятиями и будет ждать следующую встречу, которая не факт, что состоится в ближайшие несколько лет. Я не хочу разочаровывать своего ребенка, на его долю и так выпало достаточно переживаний. Зачем лишний раз давить на больную мозоль? «Где ты, мать твою?» Денис грозно требует ответа. «Препятствуешь общению сына с отцом?» Повышает голос, в нем звучат опасные нотки. Меня передергивает. От Погорелова не укрывается реакция моего организма на угрозы бывшего мужа. «Помощь нужна?» — тактично уточняет Константин. «Справлюсь сама», — шепчу в ответ. «Наверное». Но последнее слово я не озвучиваю, оставляя его при себе. «Денис, мы на празднике. Приезжать к нам не стоит, скоро мероприятие закончится, и все будут расходиться по домам». Говорю с ним исключительно деловым тоном. Мне приходится применять все свои профессиональные навыки по недопущению конфликтных ситуаций и разрешению их на ранних стадиях. Наверное, я стала спецом именно благодаря браку с Ершовым. Он взрывной, агрессивный и не всегда уравновешенный. Жаль, что все нехорошие качества были открыты лишь после свадьбы. Пока мы не поженились, Денис был замечательным мужчиной, таким, о котором можно было бы мечтать. Идеал. «Прячешь от меня моего же ребенка?» поднимает крайне опасную тему. «Ничего не слышу! Пока!» Сбрасываю вызов. Меня не по-детски трясет. «Дашек, чего на этот раз хочет Денчик? Неужели с подарком для сына пожаловал?» Ехидно интересуется Таня. «Судя по твоему выражению лица, он явно желает испоганить ребенку праздник», вздыхает Лиза. «Он приехал. Требует встречи с Витей». Озвучиваю факт, в который до последнего не желая верить сама. «Да быть того не может», вспыхивает Лиза. «Еще как может», хохмит Таня. «Может, я не все понимаю, но почему ты не хочешь, чтобы Витя встретился с отцом?» Разбивая в пух и прах мою оборону, спрашивает Погорелов. «Мне показалось, что мальчик переживает из-за отсутствия в своей жизни отца. Ты ведь прекрасно понимаешь, что, препятствуя сейчас встречам, лишь укрепишь их связь в будущем, и твой бывший муж на этом прекрасно сыграет в самый неподходящий момент», озвучивает мой самый страшный страх. Погорелов смотрит мне в глаза, а взглядом проникает прямо в душу. Он видит все мои слабые места и бьет своими словами прямо в цель, попадая в каждое из них. «Я безумно боюсь потерять Витю. Он моя отрада и смысл моей жизни, а Денис тот, кто хочет меня этого лишить». «Ты ведь понимаешь, да?» — спрашивает Константин. «Да», — киваю, сглатывая ком в горле. «Так в чем проблема?» — продолжает сканировать меня. «Ваше время закончится через 10 минут». Подошедший к столику администратор спасает ситуацию. «Будете продлевать или завершаем праздник?» — уточняет. Переглядываемся с девчонками, не сговариваясь, оцениваем состояние мальчишек и приходим к единственному верному решению. «Закругляемся», озвучивая то, что понятно каждой из нас. У ребят сегодня было море впечатлений. Они набегались, напрыгались, все мокрые, а если продолжить праздник, то потом их будет вообще не угомонить. «Хорошо», — кивает, — «тогда можете забирать детей». Делает жест аниматору, тот говорит прощальную торжественную речь и отпускает мальчиков. «Мамочка, праздник такой классный! Спасибо!» На протяжении всего обратного пути безумолку тараторит Витенька. «Ты самая лучшая мама на свете!» Лучезарно улыбаясь, заявляет сын. «Спасибо, родной!» Тая от нежности целую сыночка в щечку. Витя зевает. «Ты устал?» Уточняю, всматриваясь в его личико. «Не-е-е!» Крутит головой в разные стороны. «Я еще на велосипеде покататься хочу. Мне дядя Костя обещал, что раз у меня нет папы, то он научит кататься быстро». «О как!» Единственное, что могу на это сказать. В зеркале заднего вида встречаюсь глазами с Погореловым. Между нами пробегает электрический ток. Меня прошибает разряд, дыхание сбивается. Приходится поспешно отвести взгляд. «Приехали», — говорит Костя, заворачивая во двор. «Сейчас найдем место для парковки, и я помогу донести сумки до дома. А после, Витя, мы пойдем с тобой кататься на велосипеде». «Мама, ты же не против?» Его вопрос долетает до меня, как с другой планеты. От страха я не соображаю от слова совсем. пока Константин и Витя мирно болтают, я смотрю в глаза бывшего мужа. Он ждет нас на крыльце. И он взбешен.